На базу мы приехали уже во второй половине дня, поэтому имитацию бурной трудовой деятельности отложили до завтра. Я без проблем поселился в служебной гостинице, принял душ, перебил аппетит в гостиничном буфете чем-то вроде шаурмы, только с креветками и салатом, под вкуснейший сок какого-то местного фрукта. Пару часов изображал бегемота на местном пляже, изредка поднимая голову из воды и лениво шевеля конечностями. Обгореть не боялся, шкура уже привыкла к местному солнцу. Хорошо. Тихо и спокойно. Только несколько взрослых загорают. Да пяток малышей в панамках под присмотром двух солидных дам возится в песке под тентом. Вернулся в номер, смыл соль, переоделся в слаксы и рубашку. В местном обществе длинные штаны – показатель солидности. В шортах даже в приличный кабак не пустят. Девочка за стойкой проводила меня таким изучающим взглядом, что закралось сомнение. А вдруг Джонатан не врал, и каждому носителю брюк здесь действительно полагается вот такое длинноногое веснушчатое счастье. Потом вспомнил про всевидящие камеры, и воодушевление куда-то пропало. В рыбной таверне заказал салат из морских гадов и суп. В Европах супы любят протирать в непонятное пюре, но здесь была честная уха, с кусочками рыбы, овощей, горячая и безумно вкусная. Не жарко, ветерок с моря шевелит скатерти и обдувает лицо. Белое вино в запотевшем бокале. Чем не отпуск? Ну да, внеочередной отпуск для проведения шпионских мероприятий. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Я так и просидел до темноты, одолев еще жареную рыбу, тушеного осьминога и мороженое. Сухое вино сменилось крепленым, потом кальвадосом. Даже в номер потом дошел сам. Прекрасный день. Жаль, нельзя такое часто повторять. Либо надо желудок побольше и вторую печень с прочими селезенками. Ненавижу все звенящее. Будильники, телефоны, колокола. Особенно, когда оно звенит у меня в голове или рядом. Но со звонками еще можно бороться подушкой, а вот со стуком в дверь – увы. Искать трусы было лень, завернулся в покрывало. Открыл. За дверью стояла мрачная тетка в отельной униформе. «Мистер Воронов, вы просили вас разбудить в 9:00. На звонки по телефону вы не отреагировали, поэтому мне пришлось прийти лично». Я поблагодарил, закрыл дверь и побрел умываться. Должен признать, эта Мегера оказалась прекрасным будильником. Приди вместо нее давешняя длинноногая конопушка, еще неизвестно, чем закончилась бы. А так, словно ведро холодной воды вылили, бодр и готов к работе. Умылся, влез в джинсы и майку, взял сумку с ноутом. В гостиничном буфете сживал пару сэндвичей под кофе, попросил с собой бутылку сока и отправился на работу. На входе в служебную зону охранник долго искал меня в списках, но все-таки нашел. Мрачно осмотрел сумку, не нашел криминала и пропустил на территорию. Судя по его выхлопу, не я один вчера хорошо время провел. Или это от меня самого так несет? Сунул в рот жвачку. Запах теперь будет, словно среди кустов мяты алкаш валяется. Нашел нужный корпус, показал на входе ID. Получил у улыбчивой девушки ключ от комнаты и указание, как ее найти. И комнату, и девушку, будь возникнет такая потребность. Комната как комната, два окна, пара столов, пара кресел, пара компьютеров-моноблоков. Так, а где диван? Фиг бы с ней, с секретаршей, но я что, несколько дней буду бурную деятельность в кресле изображать? Включил местный компьютер. Тот пошуршал, захотел имя пользователя и пароль. Я достал бумажку, что мне дал Джонатан, нашел нужные данные, натюкал их. И что там внутри? А ничего интересного на самом-то деле. Какой-то убогий внутренний новостной сайт, телефонный справочник. И все, собственно. Хотя нет, еще пасьянс есть, как Джонатан и обещал. Вот же сволочь. Нахожу его номер в справочнике. Звоню. Нет ответа. Забавно. Должность его указана менеджер по культурному развитию территорий. Практически атташе по культуре в староземельских посольствах. Ничего не меняется. Так не пойдет. С этим набором развлечений я со скуки сдохну. Достаю ноут, отрываю сетевой шнур от второго настольного компа, подключаю к ноуту, запускаю сетевой монитор. Пока на экране бегают циферки, еще раз внимательно оглядываю комнату. В углу, на самом видном месте, висит огромная старая видеокамера и смотрит мне прямо в лицо. Подхожу, разглядываю внимательно. Муляж. Висит и отвлекает внимание от спрятанной где-то настоящей камеры. Медленно обхожу комнату по кругу, осматриваю стены и потолок, еще раз оглядываю комнату. Какая прелесть. На верхней рамке монитора местного компьютера есть веб-камера, и эта камера сейчас работает. Лампочка светится. Прикидываю угол зрения. Экран ноута оттуда точно не виден. Клавиатура тоже. Зато моя похмельная рожа видна прекрасно. Показываю камере язык, нахожу среди всяких канцелярских глупостей на столе бумажные наклейки и с огромным удовольствием леплю поверх объектива. Просто из вредности. А теперь думать. Два очевидных места установки камеры я нашел. Если видеонаблюдение ставили не дураки, должны быть еще камеры. Минимум одна обзорная на всю комнату и, возможно, еще пара, чтобы смотреть на экран компьютера и бумаги на столе. Бумаги читают, либо положив на стол, либо подняв и повернув к лицу. Значит, камера должна быть или на потолке, или за креслом сидящего. Внимательно осматриваю висящий на стене пейзаж. Рисунок прикрыт стеклом, по краям стекло зеркальное. Пытаюсь пошевелить картинку, но она жестко закреплена. Вот и ответ. Камера где-то там, за зеркалом. Снова прикидываю поле зрения камеры. Мне неудобно было с ноутбуком перед монитором штатного компа, поэтому я отъехал на дальний край стола. Экран ноута почти не виден, клавиатура тоже, так что наплевать и забыть. Тем временем ноут собрал достаточно информации. Меняю сетевые настройки и уже как свой захожу в сеть. Интересно. Локальные сети куста орденских баз возле порта Франка объединены. Этого можно было ожидать. Расстояния небольшие. Строили и железную дорогу, и грунтовку. Почему бы до кучи еще и кабель не пробросить? Не просто интересно, а чертовски интересно. Из сети базы видна сеть острова. Нестабильно, безумно медленно, но видна. Радиоканал? Или длинный-длинный кабель до АСШ и подводный до острова? Маршрут движения сетевых пакетов содержит несколько десятков промежуточных адресов. Ладно, потом изучим внимательно. А пока главное, связь есть. А это значит? А это значит, что и до интернета можно попробовать достучаться. Если будет попутный ветер, и звезды правильно лягут. Захожу удаленным рабочим столом на свой рабочий компьютер. И обламываюсь. Даже с минимальными настройками графика отваливается по тайм-ауту. Ну что, вспомню молодость. И терминалку на 9600 бод. Димка сейчас в сети. Посылаю ему вызов, получаю ответ. Кратко описываю ситуацию. Советую прикинуть варианты, как быстро и наименее болезненно свалить из поля зрения орденской безопасности. Напоминаю, что проход на старую землю для его семьи пока никто не закрывал, и скоро отпуск, что наследие олигарха хватит на безбедную жизнь. Трафик шифруется, но я все равно пишу полунамеками. По-русски, да еще сплошные обрывки цитат и анекдотов. Задолбаются расшифровывать. Димка явно растерян, обещает подумать, но... Надеюсь, разберется, когда можно жену слушать, а когда и своими мозгами пользоваться. Ладно, поболтать-то и в текстовом режиме можно, но мне в интернет надо. И не только почитать, но и фотки посмотреть. Есть у меня ряд сомнений по поводу харденеровских фотографий. Хотя... А Димка на что? Прошу поискать информацию по ключевым словам. Isothermic Warhead Transportation Machine. А также фотографии Griffon Tomahawk. Все, что найдется осмысленного, перегнать в текст, сжать посильнее и мне отправить. И фоточек пару, того и другого, поменьше размером. Димка озадачился, а я завалился пока подремать в кресле. Отвратительное, надо сказать, кресло. Сидеть еще ничего, а спать неудобно. Почта тренькнула, когда спина одеревенела окончательно. Димка прислал результаты своих трудов. Жалится, что открытой информации на нужную тему практически нет. Журналистские сплетни, какие-то сомнительные мемуары. Но кто ищет, тот найдет. В первом письме описание в архивах, а во втором фоточки скачиваются. Медленно, но я никуда не спешу. Мне надо работу на износ изображать. Почитаю пока, а там и на картинке можно будет поглядеть. Открыл, почитал, посмотрел. Ну что сказать, обожаю эту их свободу слова. По уму, любое вменяемое государство таких вот свободных слововыразителей должно вешать на площади или хотя бы в тюрьму сажать, но мне она сейчас очень кстати. И харденеровские фотки не зря лажей показались. Последовательно закрываю все соединения, выключаю ноут, возвращаю сетевой провод на место. Что-то хочется есть, не пора ли пообедать? Пора, давно пора, рабочий день почти закончился. Я 8 часов просидел в неудобном кресле, почти не разгибаясь. Вот до чего человека дела шпионские доводят. Вечер не сильно отличался от предыдущего, разве что вместо рыбы было мясо, вместо белого вина красное, и в номер я отправился не один, а с Юлькой, барышней, которая выдавала мне ключ от комнаты 317. И еще номер был не в служебной гостинице, где камера микрофонов как блох на барбоске, а в каком-то частном отельчике. Я и подумать не мог, что на территории базы такое может быть. Но Юлька-то местная. «Понимаешь, Влад, девушке иногда надо побыть наедине с молодым человеком, а у нас в общежитии это совершенно невозможно». «Советами замучают?» «Постоянно будут лезть и мешать, просто из зависти. Ты не представляешь, что такое женское общежитие». «Я очень даже представлял. В студенческие годы приходилось бывать у студенток пединститута, но для подобных воспоминаний момент был явно неподходящий». «А больше здесь и пойти-то было некуда. Служебная гостиница, общежитие и служебные квартиры для начальства. Когда Сильвио открыл свой отель...» «Ну, вроде как хозяина отеля зовут не Сильвио». «Не перебивай. Так вот, когда Сильвио открыл свой отель, девочки сразу стали ходить со своими мужчинами туда, и все было прекрасно, пока в один ужасный день не выяснилось, что во всех комнатах стояли камеры, и этот подонок торговал записями». «Ужас какой». «Да. И скоро Сильвио нашли мертвым в его комнатушке, куда были выведены все видеокамеры. Архив записей пропал, а от мужских причиндалов у него ничего не осталось. Полтора десятка пуль и служебные береты. Это не шутка». «Было следствие». «А как же? По заключению экспертизы, смерть наступила в результате неосторожного обращения с оружием. Эксперт Джессика тоже иногда снимала номер в этом отеле на пару часов». «Дай догадаюсь. Новому хозяину эту историю рассказали во всех красках». «Какой ты у меня сообразительный, солнышко. Так вот, Франсуа не только снял всю систему видеонаблюдения в номерах, и, кстати, продал ее за большие деньги. Он еще устроил громкий скандал, когда Джонатан... ты знаешь Джонатана?» «Наверняка встречались, но у меня плохая память на лица и имена». «Джонатан – здешний безопасник. Пытается следить за всеми, козлина. Так вот, когда он подкатил к Франсуа на тему понаблюдать за постояльцами, тот устроил громкий скандал и рассказал девочкам». «После чего у Джонатана здорово мерзнет в паху последнее время». «Какой ты умный, солнышко. Полсотни обиженных баб – страшная сила». «Тогда я его вспомнил. Он меня вез с аэродрома и всякие гадости рассказывал про местных женщин». «Про то, что мы здесь все озабоченные?» «Ну да, как-то так». «А ты его спроси в следующий раз, дала ли ему хоть одна из тех озабоченных? Хоть разок?» «Я так понимаю, что нет?» «Слушай, Влад, слушай и запоминай. И всем расскажи, кто сюда поедет. Бабы говорят, что эти долбанные ворота, они что-то такое излучают, от чего те, кто с ними рядом работает, все время хотят. Причем это касается только женщин. И держать здесь почти сплошь женский персонал – редкое издевательство, способное прийти в голову только какой-то лесбиянке. А у тех женщин, кто ворота проходит, резко увеличивается вероятность зачатия. Вот такая, блин, занимательная демография. Но Джонатану все равно никто не дает, потому что он козел». Так мы и проболтали почти всю ночь. Как мне было сказано, мужика тупо для секса найти нетрудно, а с тобой поговорить можно. Надеюсь, это комплимент.